для присмотра за невольниками и для наказания немногочисленных забияк из числа дикарей, время от времени пытавшихся испытать город на прочность. Настоящей обороной ведали все те же вездесущие сыны неба. Правда, никто не знал, от кого придется защищаться. Они молчали. Город был хорош, конечно же, не только своими строениями. Имелись там и увеселительные заведения. К примеру, зрелище, где крикливые лицедеи по праздникам тешили горожан сладкозвучным пением и декламациями героических поэм. В нескольких харчевнях хозяева держали обослительных плясуней, выступавших перед любителями выпить и закусить без всякого стыда, а заодно и без всякой одежды. Впрочем, об этих сомнительных для этого ранга развлечений Кей знал лишь понаслышке. Служителям храма времени посещать подобные заведения было строжайше запрещено, как и всякие общения с противоположным полом. Кормились и развлекались слуги треугольника света, не выходя за пределы храма. Для круга старших жрецов существовали особые увеселения. Кею в особенности нравились движущиеся и разговаривающие картинки, которые раз в неделю показывались им сынами неба в особом помещении. На белой стене юноша видел чудных зверей, являвшихся ему во сне во время болезни. Рассматривал удивительные города, такие же большие, как их собственный, однако населенные не ариями и вообще не людьми, а существами, похожими на сынов неба. Скучно не было, было страшно, но ненависть к ним была сильнее страха. Колесница Кея притормозила у большого двухэтажного дома, где обитал достопочтенный Гартак. Скрипнула тяжелая дверь, и тут же выскочила взволнованная дворня, дабы надлежащим образом почтить духовное лицо столь высокого ранга. Свободные арии просто склонили головы, рабы же привычно встали на колени. «Да пребудет с вами священный свет Ринтеры!» Кей произнес ритуальную фразу благоденствия и простер руки над собравшимися. «И с тобой тоже!» – нестройным хором ответили встречавшие. Толстячок управитель поспешил подать знак, и люди тотчас же удалились. Сам же толстяк поспешил к жрецу-распорядителю, дабы приложиться к руке. Молодой человек не стал перечить, а облобызать руку жреца храма времени считалось великой честью. Душа сразу же очищалась от грехов минимум на 10 дней вперед. Достойный Гартак уже ожидает святого Кея. Едва оторвавшись от руки, выдохнул управляющий. «Кто еще в гостях у достопочтенного Гартака?» – поинтересовался жрец. «Вождь Хосров, ваша святость!» Кей удовлетворенно кивнул. Хосрова он знал, тоже молодой, но очень разумный и храбрый, любыми войском и популярный у горожан. Все складывалось удачно. В спрятанном за высокими белыми стенами саду было прохладно, не в пример жаркой улицы. Ветвистые деревья, любовно выращенные великим знатоком садоводства Гартаком, щедро роняли тень. Многие уже плодоносили. Кей полной грудью вдохнул воздух, наполненный ароматом плодов и цветов. Так пахнет свобода, которой ему не хватает. Молодой человек сорвал плод смоковницы. «Ты чего это воруешь чужое добро?» — послышался за его спиной грозный голос. Кей медленно обернулся. Перед ним стояла тоненькая девушка, даже не девушка, девочка. Ее яркие синие глаза горели притворным гневом, но губы улыбались. Она хитро усмехнулся в ответ Кей. «Здравствуй. Многих тебе лет, Кей. Ты к отцу?» Девушка кокетливо играла длинной косой, пропускала между пальцев, наматывала на тонкое запястье. Она давно догадывалась, что нравится тому, кого называют святостью, и беззастенчиво играла с ним. Играла, смущала, хорошо зная, что жрецам храма времени запрещено любоваться женской красотой и заводить семью. Вот и сейчас Кей смутился, как и всегда при встрече с нею. «Анахита, мы давно не виделись. Ты иногда думаешь обо мне?» «Еще чего», — фыркнула девушка. «С чего бы это? Ваша святость мне не жених и даже не возлюбленный». Сказать было трудно, очень трудно. Но Кей все же решился. «А я все время думаю о тебе». К его изумлению девушка густо зарделась. «Ваша святость же жрец. Вашей святости нельзя думать о таком. Не думать? Ну уж нет. Меня никто не спрашивал, хочу ли я стать жрецом, отрезал Кей. Но раз уж я стал святостью, так вот, моя святость провозглашает, что если все заладится так, как я думаю, то скоро я пришлю сватов к твоему отцу. Ты не прогонишь? Этого она не ожидала. Дрогнули губы. Серьезными стали глаза. Кей, ты что? Хочешь сложить сан? Она знала, что сложить себя сан невозможно. Это запрещено уставом храма. Запрещено ими. Но знала и другое. Это не по годам серьезный парень никогда не лжет. Мир тебе, святой Кей. Парень резко обернулся. Эх, не успели поговорить. На мраморное крыльцо вышел хозяин дома. Высокий мужчина в оранжевом плаще старейшины. Густые длинные волосы были собраны на голове в пучок. Черная с проседью борода завита в мелкие кольца. Сразу видно, уважаемый человек. Но почему бы ему не выйти чуть попозже? Чего пристаешь к его преподобию, Ягоза? Достопочтенный Гартак нахмурил густые брови. А ну марш на кухню. Помоги матери присмотреть за рабами. Живо. Проводив дочь взглядом, он повернулся к гостю. Проходите в дом, святой Кей. Прошу. Зал, куда они направились, был затемнен глухими шторами. Обычная мера предосторожности, принимавшаяся в знатных домах. Считалось, что они, сыны неба, сквозь полутьму не смогут увидеть лишнего. Говорить же было принято в полголоса, дабы не почуяли всеуслышащие уши владык города. Но Кей знал, что эти предосторожности практически бесполезны. Если они захотят... В зале Кей уже ждал вождь Хосров. Взаимные приветствия длились долго, как и подобает особам высокого ранга. Когда все поклоны были отданы, Кей уже был готов заговорить о деле, когда внезапно из полумрака послышался чей-то голос. «Приветствую тебя, брат!» Мужской голос, странный, какой-то бесцветный. Кей вздрогнул. Он ожидал всякого, но не такого. Разные гости бывали у достопочтенного Гартака, но чтобы в этот дом пустили верховного жреца Юрайзена, темного света, проклятого, гонимого, их открытого врага, это было неслыханно. Неслыханно, однако, понятно. Значит, и вправду пришло время борьбы. Культ Юрайзена, именовавшегося чаще темным светом, сложился почти 2 века назад и был сразу же признан ересью. Неудивительно. Почитатели темных не скрывали вражды к жрецам сияющего света Ринтры, ровно как и к их высоким покровителям. Однако они открыто не вмешивались. Деятельность еретиков, конечно же, не одобрялась сынами неба, но и не преследовалась. Пришельцы, как и всегда, были равнодушны к мышиной возне людишек, готовые, однако, в любое мгновение уничтожить их, как ненужную или надоевшую игрушку. Но пока они терпели. Пока. «Приветствую и тебя, достойный Ангруманью!» Кей склонился в дневном поклоне. Недаром верховный жрец темного света занимал в негласной иерархии города гораздо более высокое положение, чем он сам. Темные, несмотря на проклятие и гонения, были очень сильны, а значит, их вождь мог рассчитывать на поклон жреца-распорядителя. Никто даже не знал настоящего имени этого человека. Называл себя темным по прозвищу, одной из ипостасей своего небесного покровителя. «Начнем, друзья?» — улыбнулся невозмутимый Гартак. «Надеюсь, мы все здесь действительно друзья». Уже целый год среди правящей верхушки города вызревал заговор против владык. Недовольство сыновьями неба накапливалось веками. Обида складывалась к обиде. Обида за все. И за то, что пришельцы живут не в пример людям вечно. И за то, как презрительно относятся они к своим подданным, беспощадно угнетая не только рабов, но и свободных ариев. И за то, что сделали сыны неба с окружившими когда-то город лесами. Обид было много, очень много, но еще больше была жажда власти. Правившие городом от их имени желали править без них. Последний год переполнил чашу терпения. Сыны неба внезапно продемонстрировали непривычную даже для них жестокость. уничтожив своим смертоносным оружием многотысячное войско Хастинапура, соседней державы. И не потому, что это войско посягнуло на город. У соседей началась обычная смута, и враждующие стороны попытались традиционным путем разобраться друг с другом из-за наследства. И вот Хастинапур был в одно мгновение сметен с лика земли. Горожане долго ломали себе голову, зачем это понадобилось их владыкам. Уж не для того ли, чтобы запугать собственных подданных? Смотрите, мол, трепещите. А кроме того, сама земля пришла в возмущение. Частыми стали землетрясения и извержения вулканов и громадные разливы рек. Знающие люди намекали, что все это результат непонятных опытов, которые тайно проводились с сынами неба в храме времени. Раньше такого не было. Этому не верили и верили. И правда, прежде такого не бывало. Но одно землетрясение с наводнением в 10 лет. Да раз в столетие проснется вулкан. Надсмотрщики с приисков доносили о небывалом. Разработанный накануне пласт руды на следующий день оказывался нетронутым. И все начиналось по новой. При этом количество добытой руды не оставалось неизменным, а увеличивалось. Слуги же темного света прознали о вещах и вовсе небывалых. Участились случаи, когда люди встречали оживших мертвецов. Те, с кем уже попрощались навечно, отправив по туманной дороге, разгуливали по белу свету, как ни в чем не бывало, не проявляя ни малейших признаков чужеродности. Этому тоже не очень верили. «Приходят последние времена, братья», — негромко проговорил верховный жрец темного света. «О них было и пророчество предков. Пора». Он помолчал, словно ожидая возражений, но собеседники лишь молча кивнули. «У нас все готово», — так же тихо поинтересовался Кей, глядя в темный потолок. «Мои люди готовы всегда», — тонко усмешно скользнуло по лицу Хосрова. «Они ждут только сигналы, как и я сам». Внезапно Кей стало холодно. То, на что они решались, было невероятным, почти невозможным. «Да будет так», — выдохнул он. «Но мы должны знать, на что идем. У нас будет непростой противник. Вам ведомо, что сыны неба могут стереть город с земли так же просто, как нам съесть эту смокву. Нужно все делать быстро и решительно. Первым делом, и об этом необходимо позаботиться, достойнейшему человеку, Гартаку. Следует уничтожить всю сеть сообщений в городе и источник силы, того, что они называют энергия. Тогда нам станет легче». «Не беспокойтесь, святой Кей. Все будет в порядке», — кивнул Гартак. «Мои люди занимаются этим уже больше года. Но когда мы начнем?» «Я полагаю, сразу после праздника Треугольника Света. В это время сыны неба наиболее ослаблены и наиболее уязвимы». Кей все еще не верил, что они решились. Что он решился. «Вот и договорились», — легко, словно речь шла о пустяковой сделке, проговорил Гартак. «А теперь, не соблаговолят ли уважаемые гости, выпить за торжество общего дела, нашего дела?» «Пожалуй», — тут же согласились Хосров и Кей. Темный не ответил. Его уже не было в зале. Вбежав на зов с кувшином вина, Анахита поспешила разлить душистую влагу по чашам. Кей легко взмахнул рукой, благословляя питье. «Да пребудет со всеми нами свет». Но не стал уточнять, какой именно. Просто свет. Жрец-распорядитель очень не любил дневание у треугольника света. Всякий раз, когда подходила его очередь, он ждал ее со страхом. И недаром. Каждый раз какая-нибудь новая беда. Что им предстоит пережить сегодня? Единственным утешением, которым тешил себя Кей в этот день, было то, что очень возможно это внеочередное дневание после праздника треугольника света станет последним. В любом случае, при любом исходе последним. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Праздник изрядно утомил Кея. Он был вынужден заменить серьезно заболевшего Каваса. И вся тяжесть отправления сложной церемонии, поклонения священному предмету, легла на его плечи. А все-таки любит простой народ праздники. Как кричали сегодня толпы горожан, собравшиеся у подножия храма времени, приветствуя сынов неба и жрецов, вышедших на верхнюю площадку здания. А какой экстаз их обуял, когда он, Кей, воздел руки горе, показывая всем треугольник света. Благословенный источник богатств и могущества города. Конечно же, копию, а не оригинал. Смотреть на бесновавшуюся толпу было даже страшновато. И с этими людьми подумалось тогда молодому человеку, мы задумали сбросить ненавистное иго всесильных сынов неба. Да они готовы, как верные псы, лизать ноги хозяевам. Подумалось и о другом. После победы праздник следует сохранить, сделать его немного другим, но похожим. Кев внимательно слушал, как старший из пришельцев произносил традиционную речь, привычно вещая о том, что в прошедший год город стал еще богаче и могущественнее, и как предстоит расцвести ему в грядущем. Слушал. Морщился. Слова. Все одни слова. Но ведь народ же верит. И что ему нужно, как некрасивые сказки, да немного чуда? И чудо не заставило себя долго ждать. По взмаху руки предводителя сынов неба, твердь небесная разверзлась. И оттуда на горожан посыпались фрукты, лепешки, хлеба и сладости. Хоть подобное бывало каждый год, толпа словно обезумела. Люди кинулись расхватывать дармовое угощение, давя и топча друг друга. Кей знал, как нравилась эта безобразная картина пришельцам. С интересом ученых, рассматривавшего бабушечку или лягушку, глядели сыны неба на ариев. «Сколько ни работай с этим материалом», — услыхал жрец-распорядитель слова предводителя, обращенные к собратьям, «а результат остается всегда одним. Жадные, ненасытные, думаешь лишь о том, чтобы набить свою утробу». «Да», — согласился с ним. «И что характерно, такие же картины наблюдаются в прошлом и в будущем». Кею вновь в который раз стало стыдно за своих соплеменников. Он еле дождался, когда пришло время произнести заключительную фразу ритуала. «Слава сияющему свету и всевидящему оку». Вот и все. Народ ринулся к столпам, установленным немудреным, но также дармовым угощением. А жрецы и их хозяева незаметно исчезли со смотровой площадки храма времени. В зале приемов храма было готово угощение для сынов неба и их слуг. Равенство не соблюдалось. Длинный стол был четко разделен на две половины. В верхней находились пришельцы, а в нижней размещались жрецы, старейшины и вожди. Опытные люди сразу же обратили внимание на горячительные напитки, которых здесь в этот раз оказалось неожиданно много. Сыны неба под наблюдением Кея почти не употребляли вина. Особенно накануне работы в святилище треугольника света. Сегодня же предстояли особенно интенсивные работы. Как всегда после этого праздника. Все перепьются, как возчики на рынке. Даже если не перепьются, то все равно сегодняшней ночью пришельцы будут крайне утоплены и потому менее бдительны. Кей это знал, что поголовное спаивание ариев во время праздника было призвано обезопасить сынов неба от неожиданных эксцессов. И более того, на всякий случай, вино добавлял сонное зелье. Не все, но многие горожане, а особенно же сильные и здоровые мужчины, сегодня будут крепко спать. А завтра? «Будьте бдительными», — предупреждал Кей, накануне участников заговора. «Детишек предупреждай, твоя святость», — усмехался здоровяк Хосров. «А теперь пьет из кубка, как ни в чем не бывало. И не в первый раз прикладывается». Молодой жрец внезапно понял, что те, кто собраны на пир, подвергли промывке мыслей. Они называли это психологическим внушением. Да, вероятно. Очень вероятно. Но отступать было поздно. «Пора», — похлопал Кея по плечу предводитель. Сыне, повинуясь неслышному приказу, встали и направились в святилище треугольника света. Началось. Он уже не раз здесь бывал, но вновь удивился. Все просторное помещение святилища было занято неведомыми Кею приспособлениями. В центре находился цилиндрический стеклянный столб, наполненный прозрачным дымом. В этом дыму и плавал треугольник света. Средних размеров и толщины пластина, изготовленная из тяжелого серебристого металла. Всевидящее же око, вписанное в треугольник, было выполнено из металла желтого цвета. Вокруг центрального столба находилось еще 10 подобных, соединенные с главным разноцветными жилами. В этих столбах имелись дверцы, куда заходили и откуда выходили сыны неба. А еще в лаборатории был стол с чем-то таинственным, что они называли пультом управления. Впрочем, не таким уж таинственным. Именно за этим пультом и должно находиться ему Кею. Для этого его и учили. Не так все оказалось и сложно. В обязанности Кея входило нажимать в нужное время на определенные кнопки, следя при этом, что высветит цифрами особое устройство ларец, именовавшее ими прибором. Ларец-прибор выглядел как коробочка из того же неведомого серебристого металла. На крышке находилось изображение глазастого треугольника, а под нею был круг, исписанный таинственными знаками. Стрелка, закрепленная в центре круга, двигалась то взад, то вперед. Прибор издавал при этом щелкающие-цокающие звуки. «Хронометр», — пояснили Кею пришельцы, показывая, как нужно пользоваться пультом. Кей уже понимал. Время. Они измеряют этим время. У ариев тоже имелись устройства для измерения времени, но не такие сложные, как этот. Но пришельцы не только измеряли время, они его изменяли. Все происходило как обычно. Сыны неба вошли в цилиндр перехода, как это называлось у них. Кей разбудил, активизировал на их языке треугольник света. И тот стал медленно поворачиваться вокруг своей оси. Переходники заполнили дымом, и через какое-то время пришельцы, находившиеся внутри цилиндров, исчезли. Когда такое случилось впервые, молодой жрец ахнул. Теперь же Кей, привычно зафиксировав в книге «Таинств времени» убытие и, прикрыв глаза, откинулся на спинку кресла. Можно было не спешить, подумать, поразмышлять. Он не знал, на каких принципах работает треугольник, что лежит в основе таинства. До таких тонкостей пришельцы в своих объяснениях не снисходили. Ограничивались лишь рассказом о том, что с помощью данного устройства могут перемещаться во времени, бывать в прошлом и в грядущем. Поначалу Кей не поверил их сказкам, но когда он увидел, кого приводит и что приносит сюда сыны неба из своих странствий, сомнения его оставили. Он видел яйца и зубы тех гигантских животных из своих снов. А однажды его даже угостили блюдом, приготовленным из мяса этих удивительных зверей. Оказалось, ничего, даже вкусно. Но больше всего поражали люди, сопутствующие возвращающимся в святилище сынам неба, то одеты в звериные шкуры и сами похожие на брошенных густой шерстью двуногих обезьян, то в причудливого покроя одежде, прикрывавшей как туловище, так и ноги. Все они испуганно оглядывались, разглядывая святилище, пытались убежать. Несколько зверолюдей умерли на месте, и Кею пришлось потом тайком сжигать их трупы. Но большинство гостей уходило тем же путем, что и приходило сюда. Кею оставалось лишь поражаться. Зачем это им? Или пришельцы столь любопытны? Но разве не величайший грех поднять руку на само время? С каждым разом период возвращения сынов неба все увеличивался. Если раньше хватало 1-2 поворотов стрелки хронометра, то теперь нужно было ждать 5-6. Кей видел, что пришельцы хмурились. Ситуация явно выходила из-под их контроля. Не хватало энергии, говорили они между собою. Нужно было увеличить добычу руды, но это опасно. Может разразиться экологическая катастрофа. Однако треугольник не должен останавливаться. Всего услышанного Кей не понял, но к главному выводу все же пришел. Их сила здесь. Нужно во что бы то ни стало уничтожить треугольник света. Какие будут последствия, молодой человек не представлял, но то, что сынам неба не поздоровится, он не сомневался. Именно это он решил совершить сегодня. Риск был страшный, невероятный, но Кей чувствовал привкус удачи. В момент обратного перехода, когда становится особенно страшно и когда пришельцы наиболее уязвимы, хозяином становится он, сидящий за пультом, ненадолго, на какой-то миг. Это будет его миг, его. Стрелка хронометра заканчивала 6-й круг. На пульте привычно зажигались огоньки. В святилище послышался пронзительный резкий звук. Кей вытер ладонью холодный пот со лба. Сейчас. В переходниках появились неразборчивые тени. Дверцы распахнулись. Сейчас. Сейчас. Кей медленно встал. Поудобнее перехватил в руке тайно принесенный в святилище топорик Ламбрис, подарок предводителя сынов неба по случаю прошлогоднего празднества, и шагнул к центральному столбу. Возле каждой из 10 дверей переходников клубился прозрачный дым. Молодой жрец видел, как пришельцы теряют свой привычный облик, превращаясь в страшных неведомых тварей. Ненадолго, всего на миг. Еще немного и выйдя из клубов дыма, сыны неба обретут свой привычный внешний вид. Не обретут. Нет. Рука с Лабрисом взлетела к темному потолку. Стекло центрального столба рассыпалось с еле слышным звоном. Треугольник света завертелся быстрее. Из-за вихрения стало проступать что-то жуткое. Руки не руки, лапы не лапы. Кейс схватил треугольник, усмехнулся и со всей силы бросил его на пол. Он ждал чего угодно, даже гибели мира. Но пластинка просто раскололась на две половины. Все? Нет, не все. Кей быстро оглянулся и с размаху ударил Лабрисом по проклятому пульту. И тут же довольно усмехнулся. Огоньки погасли. Кей поглядел на переходники, клубы прозрачного дыма исчезли. Исчезли без следа вместе с теми, кого арьи называли сынами неба. И сразу же сильнейший толчок сотряс все здание храма времени. И был разрушен город за одну ночь. Тряслась земля и разламывалась, поглощая дома и людей арьев. Поднялся огненный смерч и сжег то, что пощадила земля. И стенали люди, проклиная час, когда рождены были на свет, и взывали к сынам неба, дабы смилостливись те над несчастными. Но молчали разгневанные на людей сыны неба. К вечеру следующего дня собрались уцелевшие из людей арьев на пепелище того, что еще было вчера городом. Собралось же их всего 23 сотни. И, помолясь свету и сияющему Ринтри, и темному Юрайзену, решили, что вести их будет светлый Кей, которому от сынов неба было дадено последнее слово. И пошли люди арьев на земли неведомые строить себе новые города. Тогда же послал светлый Кей вождя Хосрова, а с ним 100 людей арьев к храму Южному, и старейшину Гартака, а с ним также 100 людей арьев к храму Северному. Повелел он спрятать тех храмов половинки треугольника, верив их по печенью темного и сияющего света. Повелел Кей также, чтоб никогда не встречались те половинки и соединены не были, ибо грянет тогда великое зло, такое, что всему миру не устоять. Ключ от треугольника повелел светлый Кей сохранить на попелище города, в память о сынах неба и погибших людях арьев, а чтобы случившееся осталось в памяти тех, кто придет вслед за ними, повелел светлый Кей записать это повествование в книге «Деяний сынов неба». Так рассказывают, а правда ли это или ложь, никто не знает. Глава 7. Танцующий свет. Как же ты попадешь в Камбоджу, да еще и успеешь вернуться за 15 часов? Брайс сидел на высоком табурете и болтал ногой в воздухе, наблюдая, как Лара упаковывает вещи. Парень не скрывал обиды. Как же так, ему самому лучшему, самому толковому, да не позволит объяснить? «Я же говорила, мне должны помочь», – вздохнула девушка. Присутствующему здесь Хиллари явно хотелось уточнить. Но дворецкий предпочел смолчать, помня обещание своей эксцентричной хозяйки пристрелить его. «Если ты, Рой, тоже хочешь мне помочь, так помоги», – внезапно усмехнулась Лара. «А?» – подскочил тот. «Конечно, стреляю я, правда, не очень». Мисс Крофт только фыркнула. «Не смеши, стреляет он. Заберись в сеть и найди мне что-нибудь интересное про Блейка». «Про какого Блейка?» – торопил парень. «Тигр, о тигр, светло-горящий, в глубине полночной чащи. Кем задуман огневой соразмерный образ твой?» – с выражением прочла девушка. «Поэт. Вильям Блейк. А найдешь ты мне про него то, о чем написано в школьных учебниках. Понял?» «Да». Закончив собираться, Лара решительно двинулась к выходу. Уже уходя, девушка на миг обернулась, скользнула взглядом по одной из фотографий, в обилии украшавших стены комнаты. Крепкие ребята в боевой раскраске американских морских пехотинцев с автоматами в руках весело скалят зубы. Среди них девушка. Она тоже с автоматом и тоже в боевой раскраске. Улыбка слегка застенчивая. Непослушная прядь волос упала на лицо. Если развернуть фотографию, то можно прочитать. Несравненная мисс Крофт от восхищенных пилотов Air America. Алло, это офис Air America? Лара поморщилась. Мобильный телефон ответил лишь неразборчивым бурчанием. С кем говорю? Такси мчало к аэропорту. Времени оставалось в обрез. И девушка поглядела на наглую трубку весьма выразительно. Алло. А кто тебе нужен, подружка? Наконец разразилась трубка. Слава Творцу. Мне нужен Сэм,